Глава 23. Времени на дипломатию не оставалось, так что Петр Сергеевич повернулся к посетителям читального зала и объявил зычным голосом. «Прошу внимания, произошла небольшая накладка. Сейчас в читальном зале будут проводить ремонтные работы. Всем необходимо покинуть помещение как можно быстрее». «Чего? Какие работы?» – раздались в ответ вопросы и недовольные комментарии. «Еще раз приносим извинения. Поторопитесь, пожалуйста». Зигунову хотелось подлететь к каждому медлительному идиоту и вышвырнуть его в коридор вместе с манатками. Но, увы, у нас демократическая страна, секретные операции и вообще никакой паники. «А нам тоже нужно уйти?» – поинтересовалась библиотекарь. «Нет, вам придется остаться, Анна Никифоровна, немного мне подыграть». «Так а что же все-таки стряслось?» «Вероятно, ничего, но есть небольшой шанс, что Аброськин не захочет добровольно отвечать на мои вопросы, так что...» «То есть мы в опасности?» Старушка растерянно посмотрела сквозь очки на своего помощника, а затем на майора. «Не, что вы», — быстро возразил последний. «Вы в полной безопасности, я ручаюсь. Все, что от вас требуется, просто ведите себя как обычно». «В такой ситуации, знаете ли, мы с Денисом Иннокентьевичем встанем вон за теми стеллажами. Мне вас оттуда будет прекрасно видно, вам меня тоже. Так что если вдруг возникнет какая-то нештатная ситуация, я мгновенно буду рядом с вами. Но уверен, что никаких особых действий не понадобится». Анна Никифоровна с сомнением покивала и стала усердно протирать очки. «Выходит, Аброськин совершил правонарушение?» — с удивлением спросил помощник библиотекаря. «Пока не ясно. Пойдемте, он может в любой момент зайти в зал». Оттеснив Дениса к самой стене, Зигунов занял положение за стеллажами. Отсюда ему хорошо был виден стол библиотекарши, а заодно и окна, которые предстояло чинить Аброськину. При этом сам угол, в который спрятались двое мужчин, оставался в тени. «Идеально!» Петр посмотрел на часы. Они показывали уже 10:10. «Опаздывает наш однорукий герой», — пронеслась нервозная мысль. Но не успела она раствориться в лабиринтах памяти, как скрипнула входная дверь. Аброськин зашел в читальный зал со степенной медлительностью сотрудника на ставке. «Зачем спешить, если зарплата все равно будет такая же?» С последней встречи он заметно подтянулся и как-то окреп. В движениях чувствовалось больше уверенности. Весь внешний вид бывшего вояки говорил о некоторой расслабленности. Ни подозрительности, ни нервозности, ни внутреннего напряжения, которые были в прошлый раз, Зигунов сейчас не заметил. В читалку вошел обычный человек, живущий обычной жизнью. Или очень умело притворяющийся. На плече у Аброськина висела большая строительная сумка, кое-где испачканная краской, маслом и еще чем-то черным. «Здрасте», — полушептом сказал он библиотекарше и тут же удивленно посмотрел на пустой зал. «А что это у вас так пусто? Где детишки? Сегодня же вроде тоже занятия должны быть». Анна Никифоровна метнула испуганный взгляд в сторону угла за стеллажами, но ответила бодренько. «Денис перенес. Сказал, чтобы вам не мешать, да ему удобнее, а то малышня на вас сильно отвлекается. Вместо занятий смотрит, что вы там такое интересное делаете». «Да прям-таки. Сомневаюсь, что для них такая уж новость, что дядька на окне что-то отверткой крутит. Дядька, правда, однорукий. Так что, может, и ваша правда. Любопытный цирк получается». «Да бог с вами, Дмитрий Степанович». «Да ладно, чё уж. Я привычный. Мы вчера с мальцом, который вон за тем столом сидел, даже перемигивались». Аброськин ткнул узловатым пальцем и расплылся в улыбке, как довольный кот. «А, закивала пожилая библиотекарь. Там обычно Владик Зигунов сидит, сын нашей, в смысле, один из самых толковых ребят в группе Дениса». «Ага, забавный пацан». Однорукий мастер с ухмылкой посмотрел на Анну Никифоровну и пошел к окну, которое ему предстояло починить. Зигунову эта ухмылка очень не понравилась. Во-первых, она выдавала то, что Аброськин заметил оговорку библиотекарши, а во-вторых, чем-то его эта оговорка здорово порадовала. Может, конечно, у страха глаза великие, майор приписывает несуществующие смыслы невиновному, но что-то здесь было все-таки нечисто. Между тем Аброськин подошел к окну, поставил на подоконник сумку с инструментами и взобрался сам. Его движения казались привычными и спокойными. Открыв раму, он несколько раз поводил ею туда-сюда. Раздался отчетливый неприятный скрип, и стало заметно, что рама буквально ходит ходуном. Мастер порылся в сумке, достал отвертку и стал подкручивать расхлябанные петли. «И что, прям на весь день детишек выгнали?» Как бы невзначай бросает Аброськин, продолжая работать. На лице Анны Никифоровны появилось беспомощное выражение. Она в панике посмотрела на притаившуюся за стеллажом Зигунова. Тот отрицательно помотал головой. «Нет, зачем же?» — как можно спокойнее ответил библиотекарь. «Попозже придут». «Попозже? Это в котором часу? А то я тут этому забавному мальчишке гостинчик притащил. Хотелось бы вручить. Ну...» Старушка снова метнула взгляд в угол, ища поддержки. Петр показал растопыренные пальцы на обеих руках и быстро повторил сигнал 5 раз. Не факт, что Анна Никифоровна успела сосчитать, но даже полчаса должно вполне хватить, чтобы отряд спецназа оказался на месте. А там уже будет не так важно, даже если Аброськин выпрыгнет в окно, его там все равно сразу же примут. Главное, чтобы успели приехать. Даже будет лучше, если он сиганет из читального зала на улицу, меньше опасности, что заденет библиотекаршу или очкарика. Однако беспокоиться оказалось не о чем. Бабуля попалась на удивление глазастая и расшифровала сигнал Зигунова совершенно верно. «Наверное, через час придут, а то, может, и пораньше немного». «Отлично», — откликнулся мастер, продолжая что-то подкручивать в оконной раме. Майор помахал рукой, привлекая внимание Анны Никифоровны, и несколько раз нарисовал указательным пальцем в воздухе окружность, а затем сделал движение кистью, мол, продолжайте. Он пытался дать понять своей связной, что нужно тянуть время, забалтывать подозреваемого, чтобы он отвлекался и ничего не заподозрил. Или не начал действовать раньше удобного для Зигунова времени. Пожилая женщина на секунду замерла, недоуменно приподняв брови, но почти сразу кивнула. «Кстати, Дмитрий Степанович», — заговорила она тоном, будто только что вспомнил нечто важное. «Я ж тут книжки приготовила, которые вы просили». «О, замечательно». Анна Никифоровна начинает извлекать из тумбочки стола книги, складывать перед собой. «Так, Достоевский, Эдгар По, а вот и те, что вы для деток просили». «Спасибо, Анна Никифоровна. Малые обрадуются. Да и мне будет чем на выходных заняться, а то по телеку одну рекламу крутят. С перебивками на еще более бесполезную дрянь». «И не говорите». «Так», — Аброськин поводил раму из стороны в сторону, подергал, никакого скрипа и дребезжания, как не бывало. «Вроде все, принимайте работу». «Ой, ну что вы! Я же знаю, что вы всегда на совесть». И в этот момент раздался громкий скрип, а затем еще более оглушительный стук, падающего на пол чего-то тяжелого. «Ах ты ж!» Зигунов резко обернулся. Денис Иннокентьевич сидел на полу с перекошенным от испуга и боли лицом. Стул, на котором он сидел и который служил еще, наверное, студиозусом при царе-батюшке, разъехался и ножками во все стороны и развалился на части. «Это кто там?» — с преувеличенным спокойствием спрашивает Аброськин, начиная тянуться к своей объемистой сумке. «Засаду, что ли, устроили?» Ему нельзя дать добраться до сумки, мало ли что у него там может быть припрятано. Вихрем неслись в голове Петра мысли, наскакивая друг на друга. Если серийный убийца он, то ему ничего не помешает пристрелить бабку-библиотекаршу. Двигаться он начал еще до того, как успел закончить мысль. «Не двигаться! Руки вверх!» — крик Зигунова заполнил весь читальный зал. Он выпрыгнул из-за стеллажа и нацелил пистолет прямехонько в лоб Аброськину. «А, начальник, ключик-чайник!» — скривил губы тот, продолжая тянуться к сумке с инструментами. «Снова оружие на меня наставляете? Вы ж сами отпустили мою грешную душеньку, даже подсобили с работы. Чего ж теперь-то?» «Руки, я сказал», — отчеканил Зигунов. «Не уберешь руки от сумки, получишь пулю». Дуло пистолета сместилось чуть вправо, чтобы не убить подозреваемого, а прострелить плечо, если понадобится. Но этой доли секунды Аброськину хватило, чтобы отреагировать. Он молниеносно схватил сумку и швырнул ее в майора. По полу зазвенели ключи и плоскогубцы отвертки. Анна Никифоровна в ужасе вскрикнула. Зигунов отскочил в сторону и попытался снова взять на мушку подозреваемого. Сумка грохнулась за спиной, рассыпая остатки своего содержимого. А Аброськина на подоконнике уже не было. Он выпрыгнул в окно. «Вот же гад!» — бурчит себе под нос Петр и бросается следом. То, что читальный зал располагался на первом этаже, было и плюсом, и минусом одновременно. Конечно, не было риска сломать себе ноги, но и задержать беглеца это не могло. Аброськин бежал через институтский двор, петляя как заяц. Видимо, эта привычка сохранилась еще с того периода, когда он воевал в ДНР, потому что сейчас маневрировать смысла не было никакого. Во дворе была куча народу. Студенты, преподаватели, обслуживающий персонал, посетители. Короче, народу столько, что вести прицельный огонь здесь начал бы только маньяк. Зигунов несся за бывшим боевиком через двор, опустив оружие и думая только о том, чтобы у Аброськина не оказалось огнестрела под спецовкой. Спецназа до сих пор не было, и времени его ждать не было тоже. Расстояние между беглецом и догоняющим неумолимо увеличивалось. Еще немного, и Аброськин доберется до выхода со двора, а потом его ищи свищи. Вариантов оставалось немного. «Стой, стрелять буду!» — гаркнул Зигунов и выстрелил в воздух. Звук выстрела прогремел в замкнутом пространстве двора пушечной канонадой. Люди бросились в рассыпную, как эта девушка закричала. Но с линии огня ушли все непричастные, это было хорошо. Между Аброськиным и Зигуновым оказалось чистое пространство. Но другое было плохо. Однорукий добежал уже практически до выхода. Еще шаг, и стрелять будет не в кого. А там он растворится в толпе, снова рванет в какую-нибудь ДНР и ищи ветра в поле. Нет уж, отпускать его нельзя ни в коем случае. В голове билась одна единственная мысль, повторяясь снова и снова. «Я тебе эти барабанные палочки знаешь, куда засуну?» Кипя от ярости, майор рванул за Аброськиным изо всех сил и почти схватил, но тут оказался на долю секунды быстрее. Резко метнувшись влево, он сиганул в небольшой овражек лесополосы, окружающей часть территории пединститута. Но на удачу Зигунова овражек оказался глубже, чем, видимо, посчитал беглец. Однорукий вскочил недостаточно проворно, и Петр успел напрыгнуть на него сверху. Однако триумф длился недолго. Аброськин угрюм вывернулся из захвата и постарался перехватить руку с пистолетом, но тут уже его противник не оплошал. Зигунов резко отдернул руку, и пока бывший боевик по инерции продолжал наклоняться в его сторону, размашисто врезал ему рукояткой табельного оружия в челюсть. Послышался неприятный хруст, Аброськин захрипел и осел на землю. «Теперь не убежишь, гнида!» — с трудом восстанавливая дыхание, прошипел майор. Он наклонился, проверил пульс поверженного врага и удовлетворенно кивнул. Тот был в отключке. Затем Петр прохлопал спецовку на предмет оружия, и все казалось чисто. Значит, оружие было либо в сумке, либо его не было вообще. Второе вызывает некоторые вопросы, но о них мы подумаем позже. Зигунов отер с лица пот и посмотрел на часы.